Резкое торможение мигом привело меня в чувство. Еле успел подставить руку, чтобы не впечататься лицом в спинку водительского сиденья. «Прибыли», — оповестил таксист с едва заметной улыбкой. Неясно, специально ли он остановился настолько внезапно, или же сделать это его вынудило что-то постороннее, но звук, с которым я крякнулся об водительское кресло, его точно развеселил. Я потянул за ручку. «Ты писал подождать, это надолго?» — спросил шофер. «Минут 10». «Тогда успею взять себе кебаб», — ответил он, указывая на ближайший киоск. «Если машина будет закрыта, я возле той дёнерной». Перебежав дорогу между двумя катящимися авто, я нырнул в дверь торговой точки на углу. Колокольчик под потолком известил продавца о моем появлении. Заспанный он выглянул из подсобки. «Добрый день», — зевнул он, заставляя меня проделать то же самое. Места между дверью и кассой хватало только для одного человека. «Мне нужен кнопочный мобильник, можно даже черно-белый», — сказал я, облокачиваясь на стойку. «С симкой». Продавец наклонился под прилавок, поискал что-то и вытащил обмотанный зарядным устройством телефон неопределенной модели. Коробка к нему отсутствовала. «Баба за косарь отдам, а с зарядочным за штуку 200», — сказал он. «Оператор какой нужен?» «Мне бы заграничный». Парень испытующе уставился на меня. «Да не ссы, пятеру они стоят, я брал уже», — успокоил его я. Помедлив, он достал из-под кассового аппарата гриппер с зеленой сим-картой и продемонстрировал мне, зажав между указательным и средним пальцем. «Литовская, с трубкой и зарядкой, за чирик заберешь?» «Недороговато ли?» — усомнился я в справедливости сделки. «Хм, дай подумаю». Он пожевал губу. «Нет, нормально. Так брать будешь или чё?» Деваться было некуда. Отсчитал ему из бумажника последнее. Пришлось даже 50 рублей мелочью набрать. Таксист скучал возле дёнерной в ожидании своего заказа. Не стал того торопить и, вставив симку в телефон, включил его. Заряда было мало, но для пары-тройки звонков достаточно. Вбил номер со стикера и нажал на зеленую кнопку. Покашлял, приготовился говорить более мягко. Не сказать, что перевоплощаться я умел хорошо, но радикально старался не искажать собственный голос, чтобы не звучать фальшиво. «Я слушаю», — сказала женщина, принявшая вызов. «Добрый день. Варвара Геннадьевна?» — уточнил я. «А кто говорит?» Варвара довольно сильно картавила, выдавая вместо «Р» почти эталонное «Г», но слегка приглушенное. «Меня зовут Максим Игоревич Елисеев. Я отец Вовы Елисеева. Может, слышали?» Лобычева молчала, ждала продолжения. «Вова пропал, а я вот был у следователя, и ваш телефон, вы уж простите, на его столе подглядел. Там у него еще одно дело о пропаже лежало. Мне Сергей Борисович ничего не говорит, думал, может, с вами чем поделился. У вас же тоже ребенок исчез». «Да какой уж, скажет!» Всхлипнув, вздохнула Варвара. «Что в глухую стену долбиться?» «Вы держитесь, я уверен, найдутся наши ребята». Попытался придать голосу дрожи я. Вышло вполне сносно. «Сколько уж ищут?» Она приготовилась расплакаться. «Варвара Геннадьевна, я понимаю, насколько вам сейчас тяжело, сам еле справляюсь, а я здоровенный мужик. Вы знаете что? А вы позвоните в газету «Сторож». Слышали про такую?» «Ну?» — вставила между всхлипами Варвара. «Зачем?» «Там у них есть корреспондент, Станислав Дремин. Мы с ним говорили, он занимается пропажами. Мне показался толковым парнем. Может, от газетчиков прок будет какой? Официально же все у нас, сами знаете, едет медленно. Вы почитайте сегодняшний выпуск. Там этот журналист занятную статистику поднял, про которую все молчали. С нашей помощью, глядишь, еще до чего докопается». «А как же? Куда же ему звонить-то?» «Вы знаете, я его номер не записал. Мы с ним лично виделись, но редакционный телефон сторожа у них должен быть на сайте». Таксист получил пакет с дымящимся кебабом и помахал мне рукой. «Простите, что я на вас так свалился. Тревожно это все», — добавил я. «Еще созвонимся. А сейчас бежать нужно», — следователь вызывает. «До свидания, Варвара Геннадьевна». По пути к редакции отключил телефон, чтобы избежать входящих вызовов от Лобычевой. Говорить с ней не хотелось вовсе не потому, что притворство отнимало много сил, хотя это тоже. Просто я ей сказал уже достаточно. Посадил семя, которому было необходимо прорасти в отсутствии дополнительной информации. Оставалось лишь ждать ее звонка в офис. Чувства женщины меня не особо волновали, хотя логикой я понимал, что ей трудно. Но также я понимал, что, раскрутив ее на откровенный разговор, смогу помочь другим родителям. Да и, по правде сказать, я не сильно-то ее обманывал. Мне хорошо знакома внезапная утрата, захлебывающаяся в еще более тяжелом ощущении неизвестности. Мои родители пропали. Не одновременно, а с разницей в несколько лет, но настолько же внезапно, как теперь исчезали дети. Первым ушел отец. Тогда мне стукнуло 14, и я уже как 2 года нормально не спал. Родители таскали меня по врачам, пару раз возили к бабке в деревню и к цыганке. Справедливости ради, от официальной медицины пользы было не больше, чем от них. Все эти разъезды и траты неминуемо привели к скандалам. А однажды на выходных мы просто не нашли отца дома. Он не взял с собой ничего, просто ушел. Искать его мама не стала. Сочла ниже своего достоинства цепляться за мужика, даже не сумевшего найти в себе силы в глаза объявить о разрыве. А сама мама пропала, когда мне исполнилось 17. Она решила отправиться на заработки в Берлин, чтобы суметь оплатить мое поступление в вуз. Я проводил ее на ночной поезд, уходящий с Южного вокзала. Мама помахала рукой в окно, и больше я ее никогда не видел. Проходило расследование. Выяснилось, что проводники видели ее в начале пути, но когда именно и где она сошла, установить так и не удалось. Я не верю, что она могла бросить меня. Мне кажется, в пути с ней что-то произошло. Однако, похоже, теперь я уже никогда не узнаю, что именно. На этот раз водитель остановил мягко. Попрощавшись, я вылез из такси и сразу же увидел горящий фонарь на выезде с улицы Шиллера на Карла Маркса, как раз возле нашего офиса. Под палящим солнцем в начале июля, около 15 часов, это выглядело достаточно забавно. Сделал несколько снимков с разных ракурсов. Юдин при виде меня не упустил возможности поупражняться в остроумии. «О, Стас, на ловца и зверь! Ты-то мне и нужен! Будешь с завтрашнего дня на телефоне работать», — сказал он. «Больше некому». Редакция при этом находилась в офисе в полном составе. На своем месте у дальней стены сидела вечно погруженная в себя Надя, ведущая темы образования и здравоохранения. Перед моим столом что-то печатала хохотушка Алена, специализирующаяся на культуре и спорте. Было видно, как она еле сдерживала смешки. Позади меня очередной опус на 2 полосы строчила Эмма, на чьи хрупкие плечи Юдин возложил вопросы промышленности и ЖКХ. Ее отсутствующий вид остерегал от попыток заговорить с ней. Естественно, присутствовала и рекламный директор. Она же менеджер по рекламе. Она же копирайтер и дизайнер Милана. Золотой человек, который работал почти за идею. Я бы не справился. Странно, что не ее принимать звонки Андрей Николаевич решил посадить. Она бы, наверное, даже обрадовалась. К слову о звонках. За столом левее от входа прекратила читать и править текст координатор Рита. «Да перестаньте уже, Андрей Николаевич!» — взмолилась она. «А что произошло?» — не понял я. «Рит, ты увольняешься, что ли?» Она лишь раздраженно фыркнула, придвинулась поближе к монитору и начала шепотом перечитывать заново что-то про ремонт дорог. «Гастрита у нас просто на своей студенческой диете до боли в животе доелась», поставил в известность Юдин. Даровали ей отгул на завтра для похода в поликлинику, так что кто-то ее работу делать должен. «Еще раз меня так назовете, и познаете мой гнев», предупредила Марго, даже привстав из-за стола. «Ох ты ж какая грозная, гангстерита!» выдохнул редактор, поднимая руки. «Не дуйся, я любя». Марго рассмеялась новому прозвищу. На том конфликт был исчерпан. Разбудив спящий компьютер, сохранил из облака снимки горящего уличного фонаря и быстро набросал заметку. «Днем с огнем». На Карла Маркса в помощь солнцу включили освещение. Куда в Калининграде расходуют бюджетные средства? Ответ на этот вопрос сам нашел нас. На улице Карла Маркса, прямо напротив здания редакции газеты «Сторож», около 14:30 вдруг загорелось дорожное освещение. Оно сияет ярче солнца, всеми светодиодами на протяжении вот уже получаса. Лепота, товарищи! Снабдил полушутливую новость тремя фотографиями работающего в холостую освещение с разных ракурсов и опубликовал на сайте. После этого открыл из закладок порталы районных судов, откуда намеревался надергать для рерайта под новости пресс-релизов со свежих заседаний. Однако сделать это не успел. Зазвонил телефон. «Редакция, добрый день, я вас слушаю», — мгновенно отреагировала Рита. «А кто и по какому вопросу спрашивает?» «Хорошо, секунду». Она вдавила на корпусе аппарата кнопку отключения микрофона и повернулась ко мне. «Стас, тебя тут с информацией по поводу детских пропаж какая-то картавая женщина спрашивает», — сказала Марго. «Представилась мамой исчезнувшей девочки, Вагвагой».